Глава 23. «Это была прекрасная прогулка. Благодарю вас!» Услышала я голос вдали и устало вздохнула. «Принцесса! Кажется, этот голос будет сниться мне в ночных кошмарах, причем исключительно в качестве саундтрека, а визуалом будут служить всякие монстры из преисподней. Вампирюга из кухни — с ведром нечищенной картошки и окровавленными клыками. «Рад, что вам понравилось», — коротко и учтиво сказал между тем дракон. И по его тону невозможно было понять, то ли он иронизирует, то ли действительно рад. Их шаги неумолимо приближались, а я зазевалась и не успела никуда свернуть. А теперь и сворачивать было некуда. Не за штору же прятаться. «Доброй ночи», — сказал дракон принцессе. Хлопнула дверь, и только тут я сообразила, что ее покои как раз здесь, неподалеку и находятся. «Да, кажется, свидание прошло не лучшим образом», — с каким-то странным злорадством подумала я. «Доброй ночи и даже никакого поцелуя в щечку? Похоже, принцессе пора понять. Дракон к ней совершенно равнодушен. Впрочем, если ей нравится добиваться парня, кто я такая, чтобы ее осуждать? В конце концов, чем черт не шутит? Может, дракон не выдержит этой осады и сдастся?» Буйное воображение тут же нарисовало перед мысленным взором фантасмагорическую картину. Принцесса с хищным лицом, гигантский сачок для бабочек, дракон, запутавшийся в сетке этого сачка. Бедняга ползет по сетке наружу из последних сил, а принцесса в последний момент встряхивает свое оружие и зловеще хихикает, когда ее жертва падает на дно сетчатого мешка. В конце концов, крылатый ящер сдается и с печальным лицом дает нацепить на себя золотые кандалы в виде обручальных колец. «Бу!» — прозвучало у меня над ухом. От неожиданности взвизгнула и подпрыгнула на хороших полметра, а дракон рассмеялся. Как же я не заметила, что он подошел? Замечталась, засмотрелась на воображаемую картинку. «Между прочим, подслушивать нехорошо», — заявил наглый ящер, не обращая внимания на мои вытаращенные глаза и сжатые кулаки. «Было бы что подслушивать», — фыркнула я, чуть отдышавшись. «Ничего интересного, никакой романтики. А о страсти я уже молчу. Глупое сюсюканье и пустые разговоры». «Но ты в следующий раз предупреждай, что будешь подслушивать или там подглядывать. Я придумаю что-нибудь поинтереснее. Хочешь, песенку спою?» «Нет, он явно издевается, гад». «Не хочу я песенок. Домой хочу». Прозвучало резко и совсем невежливо. Впрочем, я и не пыталась быть вежливой. Все эти его шуточки, вроде как дружеские, конечно, могли бы меня развеселить, но только при условии, что мне сотрут память. А пока ее не стерли, я отлично помню, из-за кого тут торчу и кто не позволяет мне вернуться домой. «Да-да», именно этот милый и обаятельный шутник. Так что поддерживать непринужденную дружескую беседу я не собиралась. Всех этих интриг мне на сегодня хватило. Дракон тоже посерьезнел. Все его игривое настроение куда-то делось. Я сказал «нет», значит «нет». Рыкнул он так, что у меня внутри все похолодело. Глаза его блеснули опасным желтым светом. «Ничего себе, как мы умеем!» И вдруг, впервые за последние дни, я поняла, почувствовала, что рядом со мной не какой-нибудь там обычный красавчик, а зверюга, способная растоптать меня одной лапой, разодрать одним когтем и прокусить насквозь одним зубом. И сейчас эта зверюга была в гневе. А у меня с перепугу воображение оседлала мысли и верхом на них опять поскакала не в ту сторону. Иначе почему мне вдруг представилась темная аллея в саду, которую хорошо бы освещать такими глазищами? Ни один преступник не рискнет прятаться в тени. В моей комнате пыльно и не убрано. Я собираюсь пойти спать через полчаса. Позаботься о том, чтобы там к этому времени было чисто, — сказал дракон холодно. Так холодно, что у меня пальцы заледенели. Да, конечно, я пришлю, — начала я, мысленно отмахиваясь от желания украсить этим товарищем фонарный столб в саду, чтоб светил на пользу людям, а не пугал бедных хороших девочек в моем лице. Нет, — резко перебил он. Своих тварей можешь выгуливать по всему замку, но не в моей комнате. Придешь и уберешь сама. Ну надо же! Разозлился как. Как скажете, лорд дыр-дыр-дыр? Я решила сгладить острые углы. Где-то читала, что людям очень нравится, когда к ним обращаются по имени. Надеюсь, что и драконам тоже. Он как-то странно на меня посмотрел, развернулся и стремительно зашагал прочь по коридору. Кажется, не сработало. Я осталась стоять растерянная и ошеломленная внезапной драконьей переменой. Теперь мне стало совершенно очевидно. Даже говорить с его темнейшеством о том, что я хочу домой, не следует. Свое возвращение домой надо готовить, соблюдая тайну. А еще неплохо бы поторопиться и навести таки порядок в этой его чертовой комнате. Я вошла в спальню дракона и изо всех сил хлопнула дверью. Дверь, конечно, хоть бы хны, ни с петель не сорвалась, даже штукатурка сверху не посыпалась. Все-таки замок — сооружение прочное. Да и я не то чтобы тяжелоатлет. Мне ни капельки не полегчало. Я приступила к уборке. Вошла в ванную комнату, велела ей хорошенько очиститься. Получилось. Ну еще бы не получилось. Последнее время у меня все прекрасно получается. Все же быстро я освоилась с магией, как будто всю жизнь магичила. Жалко, что дома этой штуки у меня не будет. И с уборкой придется справляться по старинке, ручками. Ну или снова приглашу домработницу. Мне главное — попасть домой. А там уж разберусь, как жить в своей собственной реальности, раз уж в чужой худо-бедно досправилась. Ванна сияла, как будто ее заколдовали. Идеальная, безупречная чистота. А что, от злости я и не такое могу. Надо же, пойди и убери. Ни тебе пожалуйста, ни вообще ничего. Сатрап, тиран. Хоть и к замку привязанный. Я вышла из ванной и начала колдовать над кроватью. Белье постелить свежее, с лавандовой отдушкой. На секунду задумалась. А может, ему отдушку посильнее сделать? Так-то этот запах приятный, если в небольших количествах. А если переборщить? Ух, спать не сможешь. Или все-таки не стоит? Заставит убирать заново и от запаха избавляться, а мне только силы зря тратить. Решить эту непростую дилемму я не успела. В спальню вошел дракон и уставился на меня так, будто видел впервые. Ну, то есть раньше вообще не видел, а сейчас вдруг прозрел. Это, конечно, неожиданно, пробормотал он, но в целом я не против. Сделал ко мне несколько быстрых шагов, заключил в объятия и впился в губы поцелуем, попутно умудряясь подталкивать меня к той самой лавандовой кровати. Я уперлась руками в широкие плечи, пытаясь оттолкнуть его. «Куда там?» — Совершенно железные мышцы и такая же железная хватка, как в капкане. А еще попутно успела подумать, что целоваться с драконом мне, в принципе, нравится. И сложить все иначе, например, встретимся мы в моем мире и на равных, я бы не стала так отчаянно вырываться. И, вполне возможно, сама оттащила бы его в сторону кровати. Да только если бы не бывает. Все именно так, как и есть. Чертов рабовладелец. Только что таскал по кустам принцессу, а теперь пытается воспользоваться моим зависимым положением. О том, что у меня есть магия, я вспомнила тут же. А обоснование найти проще простого. Мне уборкой нужно заниматься, а тут это, помехи всякие. Не могу же я убирать, когда меня так отвлекают. Так что силёнок мне нужно побольше. Я еще раз толкнула дракона в плечи, и на этот раз получилось. К такому сильному удару он был не готов и от неожиданности разжал руки. Я воспользовалась своей свободой самым понятным и логичным образом. Влепила нахалу пощёчину. Да такую, слава магии, что он отступил на шаг назад ровно настолько, чтобы получить кроватью под коленки и плюхнуться на нее задницей. «Ты чего дерешься?» — спросил он обиженно и удивленно. Я задохнулась от возмущения. «А вы какого черта пристаете? Я, между прочим, повода не давала. К принцессе своей приставайте!» «Так ты это... сама пришла?» «Я думал, соблазнять меня решила. А я как раз готов соблазняться». «Нет, он что, вообще с ума сошел? Вы же мне сказали прийти, уборка там и все дела, и помощников присылать вместо себя запретили». «Нет, уборка, это я понимаю, но не в таком же виде». «А в каком таком ви...» Я опустила взгляд вниз и обалдела. Мое заколдованное платье в спальне дракона повело себя нетривиально, превратившись в совершенно прозрачный пеньюар, под которым не было ничего. Ничегошеньки, ни ниточки, а только я в первозданном виде. А прозрачная ткань не то что не мешала все в подробностях рассмотреть, а, кажется, даже подчеркивала формы. А я так злилась на дракона, что этой перемены костюма не заметила. «Ой!» — прошептала я в ужасе. Спасти ситуацию можно было только одним способом — вырваться из этой развратной комнаты и сделать выговор своему развратному платью-трансформеру. Это что же она обо мне думает и кем меня считает? Если как только я захожу в комнату дракона, срывает с меня одежду. «Ты куда в таком виде? Хоть накинь что-нибудь!» — крикнул мне вслед дракон. Выскочил за мной в коридор, но догонять не стал, полагаю, потому что увидел то, что увидел. Я скакала вдаль по коридору в пышном темно-синем платье под цвет ковровой дорожки. Надеюсь, эта сволочь чешуйчатая сообразит, что дело в магии, а не во мне. Я галопом вернулась в свою комнату, на всякий случай крепко заперла дверь. Кто знает, что придет в голову дракону после сегодняшних приключений. Настроен он был очень решительно. Я вспомнила его руки у себя на талии, губы на моих губах, и по телу пробежала хорошо знакомая дрожь. В том, что она значит, я не сомневалась еще с тех домашних времен. Я должна заполучить этого мужика. Хочу и все тут. И пусть хоть мир рухнет, а надо брать. Я отогнала от себя эти неправильные мысли и вернулась к правильным. Как уломать вампира, вызвать для меня фею? Я вспомнила его испуганный взгляд и то, как он решил держаться от меня подальше, напуганный моим кинопредставлением. Сыграет ли мне это на руку? Может, припугнуть его хорошенько? Нет, тактика не слишком хорошая. Это он вечером офонарел от мощного визуального воздействия, а спустя время-то явно пришел в себя. К тому же не стоило сбрасывать со счетов остроту его клыков и уязвимость моей шеи. А может, просто попросить? Эта мысль тоже показалась мне не самой удачной. Ладно, черт с ним. Подумай об этом завтра. А сегодня пора спать. У меня был чертовски трудный день.